Кристофер заколебался. Он не был уверен, что мальчику можно доверять. Но сейчас он остался один. В Лондоне никто не станет за него поручаться. В Дели никто не станет вмешиваться. Ему очень нужна была помощь мальчика. «Лохатен», — начал он, зная, что рискует, — «я хочу покинуть Калимпонг. Мне нужно выбраться из Индии». «Конечно. Вы не можете оставаться в Индии. Куда вы хотите отправиться?» Кристофер снова заколебался. «Если полиция допросит мальчика, вы можете доверять мне, Сахиб». «Что ему предложить? Деньги?» «Если тебе нужны деньги, пожалуйста». По лицу мальчика скользнула гримаса боли. «Мне не нужны деньги. Я хочу помочь вам. Это все». «Куда вы хотите отправиться?» Кристофер осознал, что теряет время. Полиция могла в любой момент вернуться в комнату, чтобы еще раз порыться в его вещах. Он решил, что именно полиция обыскала комнату накануне его появления. «Я хочу пройти через перевал Сибула», — тихо ответил он. «Мне нужно попасть в Тибет. Я хочу уйти сегодня вечером, если это возможно». Лхатен с недоверием посмотрел на него. У него был такой вид, словно Кристофер выразил желание отправиться на Луну. «Наверное, вы хотели сказать Натхула, Сахиб. Перевал Сибула закрыт и будет закрыт всю зиму. А если погода изменится, закроется даже Натхула и другие перевалы». «Нет, я имел в виду Сибула. Я хотел пройти по долине Тиста мимо Лачена, а затем через перевалы. Мне нужен проводник, человек, который знает этот маршрут». «Наверное, вы плохо чувствуете себя, Сахиб. Этот удар, который вы получили вчера вечером и сегодня...» «Черт побери, я знаю, что говорю», — рявкнул Кристофер. «Да, извините, Сахиб. Все в порядке. Извини, что накричал на тебя, Лхатен. Должно быть, мои слова звучали несколько сумасшедше, да?» Мальчик ухмыльнулся. «Думаю, что да». «Хорошо. Ты знаешь кого-нибудь, кто оказался бы настолько глуп, чтобы провести меня этим маршрутом? Мне не нужно, чтобы он шел со мной дальше. Мне нужно только, чтобы он довел меня до Сибула, и я хорошо заплачу». «Да, знаю. Прекрасно. Ты сможешь привести его сюда, чтобы никто не заметил?» Лхатен снова ухмыльнулся. «С легкостью». Кристофер встал. У него закружилась голова. «Тогда иди». «В этом нет необходимости, Сахиб. Ваш гид уже здесь. Я могу довести вас до Сибула. Наверное, я тоже немного сумасшедший». Кристофер снова сел. Он чувствовал, что мальчик раздражает его, хотя и знал, что не прав. «Черт побери, ты не прав. Я иду не на пикник. Я пытаюсь добраться до Тибета. И мне не надо, чтобы меня искали в Гималаях. Главная цель путешествия — добраться туда целым и невредимым. Мне нужен настоящий проводник, а не гостиничная прислуга». На лице Лхатена появилось такое выражение, словно Кристофер дал ему пощечину. «Извини, если...» Начал было Кристофер, но Лхатен оборвал его. «Я не прислуга. Мне 18 лет, и я настоящий проводник. Мои родители — шерпы. Мы знаем горы так же хорошо, как крестьяне знают свои поля. Я много раз проходил через Сибула вместе с отцом. Зимой?» Мальчик опустил голову. «Нет, — ответил он, — не зимой. Никто не ходит через этот перевал зимой. Никто. Я собираюсь пройти через него зимой, Лхатен. Без моей помощи, Сахиб, вы даже не дойдете до первого перевала». Лхатен был прав. В такую погоду Кристоферу нужно было нечто большее, чем везение и его собственный ограниченный опыт для того, чтобы отыскать Сибула и преодолеть его. Сейчас он даже не задумывался над тем, что будет делать, когда окажется на перевале. Одно он знал наверняка. Он не мог идти через долину Чумби и перевалы, которыми пользовались остальные. Там повсюду были часовые. Все караваны и отдельные путешественники останавливались и строго досматривались.